Глава 13. Клара. Атлантический океан. «Привет!» Я вздрогнула и села, смущенная, что меня застали спящей. Винни дремал у меня на плече. Мы обе примостились на диванчике в корабельной библиотеке. Я заморгала и закрыла рот. Ну и зрелище, надо думать, я собой представляла в своем желтом непромокаемом плаще с влажными от дождя волосами, запрокинутой головой и широко раскрытым во сне ртом. На третий наш день на борту United States океанский лайнер то опускался, то поднимался на штормовых волнах, и мы с Винни нашли убежище от морской болезни в библиотеке. Я увидела мужчину с красным лицом, седовласого и с бородой, как у Санта-Клауса. Это его голос вырвал меня из забытья, в котором я падала из широко раскрывшегося неба, пока не вспомнила вдруг, что умею летать. И как раз уже собиралась расправить крылья. «Привет!» — я хлопала ресницами, стряхивая сон. «Простите, мы, наверное, задремали?» «Это точно!» — он хохотнул и поправил жилет в шотландскую клетку. Мужчину обволакивал аромат трубочного табака и чего-то древесного, и запах этот показался на удивление уютным. «Корабль?» — проговорила я. — Его не качает? — Да, шторм миновал. А может, мы прошли сквозь него и оказались на другой стороне? — Ох, слава богу! Как видите, я не слишком хорошо переношу качку. Любому, кроме самых закаленных, будет не по себе в такую погоду. Его английский акцент стал теперь очевиден, и мне подумалось, не такого ли типа мужчиной окажется Чарли Джеймсон, пожилым человеком с бородой и в очках без оправы, с умудренным годами добрым лицом и склонным к шутке. Я совсем не расспрашивала Чарли о нем. Сколько ему лет, где он работает. Мне известен только адрес его дома на Сент-Джеймс-сквер. Винни проснулась и принялась тереть глаза. «Как я рада, что эта езда на горках закончилась!» Она перехватила направленный на нее взгляд мужчины и осеклась. Он с улыбкой кивнул ей, и дочка успокоилась. Незнакомец указал на мои колени, где лежал экземпляр срединного места, найденный Винни на полках. «Хорошая книга, правда? В детстве была у меня одной из самых любимых», — произнес он. «Мне она всегда казалась немного странной, если по правде, чтобы маленькая девочка перемещалась между мирами». Мужчина добродушно хохотнул. «Наверное, мне просто не хватает воображения». «Это моя бабушка написала», — заявила Винни с улыбкой и выскользнула из дождевика. «Бабушка, говоришь?» Мужчина вскинул бровь и уселся в зеленое бархатное кресло напротив нас. «Винни?» — я ущипнула ее за ногу. Незнакомец усмехнулся, выражая одновременно интерес и готовность поговорить. Так было почти все время путешествия. Люди охотно выражали желание поболтать. Прискучив постоянными спутниками, они искали нового общества. За нашим обеденным столом сидели две семейные пары, молодожены, проводящие медовый месяц, и супруги постарше, едущие в турне в Англию. С Винни и со мной они разговаривали больше, чем друг с другом. «Вы из Англии, как понимаю?» — спросила я, стараясь уйти от темы про мать и ее роман. «Камбрия, озерный край», — доложил он. «Возвращаюсь домой», — навещал сына в Нью-Йорке. «Ума не приложу, как ему пришла мысль там поселиться?» Мужчина покачал головой и поджал губы. После войны он сказал, что сыт по горло Англии. «Я думаю, рано или поздно сын вернется на родину, но пока ему вроде как хорошо среди толкотни и суеты. Они меня в этом большом городе просто с ума сводили». «Мне кажется, именно это и нравится людям», — заметила я. «Невозможность задумываться». «Для кого-то так и есть, наверное. Сын утверждает, что его привлекает многолюдие, народ там интересный. Он просто упивается всем этим постоянным движением и напором». «Это не для меня. Мне дайте мой маленький городок, холст и краски, мою дочурку». Я прижала к себе Винни. «И вид на море». «Вот именно». Мужчина хлопнул в ладоши, а потом сунул руку во внутренний карман и достал трубку и кисет с табаком. «Не возражаете?» «Ничуть, но не обижайтесь, если мы уйдем. Честное слово, мы будем рады, чтобы вы покурили. но у Винни чувствительные легкие, и иногда... О, тогда нет, нет. Я лучше пожертвую своей трубкой, чем позволю двум милым ангелам меня покинуть. Мне показалось, что заявление Винни уже забыто, но тут англичанин наклонился вперед, оперся руками на колени и снова обратился к ней. «Твоя бабушка, говоришь?» «Ну да, мама моей мамы». Она ласково похлопала меня по щеке. «Это называется бабушка». Наш собеседник глянул на меня, и в зеленых глазах за очками без оправы промелькнула искорка. «Это так? Или у вашей крохи богатое и живое воображение?» Перед Винни я не могла солгать. Воображение у нее действительно богатое и живое, но она говорит правду. Автором этой книги была моя мать. Это был единственный ее роман, если память меня не подводит. Да. Почему она не стала продолжать такую популярную книгу? Она пропала 25 лет назад. «И мы едем, чтобы выяснить, что с ней сталось», — встряла Винни. Мне стоило строго предупредить ее не говорить ни о чем незнакомцам, но во время обеда или других собраний она всегда держала рот на замке. Ни единого слова во время игры в палубный шаффлборд или сеансов в кинотеатре. Никому и ничего до этой встречи в библиотеке. «Вы едете посмотреть ее пьесу?» — спросил он. Я к этому моменту уже полностью проснулась. «Ее пьесу?» «Ну да. Ну, не могу утверждать, что это ее пьеса, но в Камбрии идет спектакль, поставленный по той самой книге, что лежит у вас на коленях. Его начали играть лет 5 назад в местном театре. Пьеса называется «Разные миры». Мне всегда хочется, чтобы у нее была другая концовка, но, увы». Он хохотнул. «Мне кажется, мы именно поэтому ходим на нее снова и снова. Надеемся, что на этот раз она закончится иначе. А, быть может, виновато волшебство, присущее отдельно взятой истории». «Что же, думаю, вы не один такой. Я тоже до сих пор мечтаю, что будет другой конец». Мужчина поудобнее устроился в кресле. «Кстати, меня зовут Финеас Эндрюс. Прошу прощения, что не представился должным образом, когда ворвался сюда». «Клар Харрингтон», — я протянула руку, — «а это моя дочь Винни». Они обменялись рукопожатием. Не так-то просто было представиться должным образом, когда я спала. Его смех наполнил комнату. Чудесный смех, способный разрядить любое напряжение. «Признаюсь, я очень заинтригован, узнав, что автором этой книги была ваша мать». «Буду откровенной. Мне ничего не известно о пьесе, про которую вы говорите. Можете рассказать поподробнее?» Я была несколько смущена, потому что наверняка должна была что-то слышать. Любое переиздание, постановка или экранизация «Срединного места» обязаны были согласовываться с папой, а он не упоминал ни о каком спектакле в Англии. Винни взяла книгу у меня с колен. «А в пьесе Энджи носит платье из папоротника?» — спросила она. «Ну да, носит», — ответил мистер Эндрюс. «Мама!» — Винни положила книгу на журнальный столик. «Мы должны поехать. Должны поехать в...» Она посмотрела на мужчину. «В Камбрию», — подсказал тот. «Это самая красивая местность в Англии, а может быть и на всей планете. Впрочем, я определенно пристрастен в своих взглядах на мир». Я похлопала Винни по ноге. «Мы едем в Лондон, а не в озерный край». «На поезде до него рукой подать», — сказал Эндрюс. «Впрочем, я уверен, что дела, запланированные вами в Лондоне, заполнят ваши дни большим удовольствием». Он поглядел на нас. «Вы действительно едете, чтобы найти ее?» «Нет», — быстро ответила я, — «мы на это не рассчитываем. Она пропала, когда мне было 8 лет. Для нас она такая же загадка, как для остального мира. Однако я пожала плечами и кивнула в сторону Винни. Детское сердце никогда не утрачивает надежды». «Вы правы», — сказал он, — «как убежден и сердце дочери». «Да, это так», — подтвердила я, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Но мечты — это только мечты». «О, нет, нет», — возразил наш собеседник и улыбнулся. «Мечты — это нечто гораздо большее. Они — образы будущего, шепот наших желаний. Они и есть надежда. Мы не можем и не должны жить, не имея мечты, Клара». Я рассмеялась. «Мистер Эндрюс, вы позволите спросить, чем именно вы заняты у себя в Камбрии?» У меня была психиатрическая практика в Лондоне, но я скучал по родным краям и несколько лет назад вернулся на семейную ферму к нашим овцам хердикской породы. В таком случае для вас мечта оказалась больше, чем просто мечтой. Финнес кивнул, улыбнулся, потом бросил взгляд на Винни, державшую на коленях книгу. «Ты любишь приключенческие истории?» «Люблю». Дочка широко заулыбалась, глаза за очками заблестели. Мистер Эндрюс подошел к полкам, ладонь его пробежала по рядам книг. Потом он воскликнул «Ага!», извлек один из томов и передал его Винни. «Ласточки и амазонки. Действие там происходит в озерном крае. Уверен, она тебе понравится». Винни тут же раскрыла книгу с картинками, где были зеркальные озера, округлые холмы и покрытые галькой берега. «Мама, посмотри! Совсем как твои рисунки». «Автор сам нарисовал их», — сообщил Финнес. Мне вспомнилось, что мама однажды читала мне эту книгу. О чем там шла речь, я забыла напрочь, но обрадовалась ей, как встреча со старым другом.